«Арзамас» представляет курс Марии Кривошеиной «Шерлок Холмс. Человек, который никогда не жил и никогда не умрет». Лекция третья. «Большая холмсианская игра» или «Жизнь после смерти». В прошлый раз мы поговорили о том, как отреагировали на Холмса самые его первые читатели. Сегодня я предлагаю посмотреть на дальнейшую жизнь Шерлока Холмса. Как он, став героем первого фандома, продолжил быть любимцем фанатов на протяжении многих-многих лет, кочевал из страны в страну и из эпохи в эпоху. Итак, если в прошлый раз мы говорили преимущественно о 1890-х, то сейчас я предлагаю переместиться на время в 1940 год. Если мы это сделаем, то есть это будет уже 10 лет после смерти сэра Артура Конан Дойля, то мы застанем традиционный ужин одного американского сообщества, которое посвящено Шерлоку Холмсу. Его однажды посетил сын Дойля по имени Деннис. И вполне, на самом деле, такой традиционный вечер вызвал у него яркую негативную реакцию. Он весь вечер наблюдал за тем, как гости этого ужина поднимали бокалы за Шерлока Холмса, но при этом не упоминали его отца ни разу. На возмущение Денниса один из членов общества сказал, что это вообще высший комплимент, который писатель может получить, да, если его герой кажется более живым, чем его создатель. Якобы даже герои Шекспира такой чести не удостоились. Здесь интересно посмотреть, как вообще так получилось, как сложилась жизнь Холмса за пределами творчества Конан Дойля. Конечно, есть соблазн думать, что история этого успеха может быть так или иначе связана с ностальгией по викторианской эпохе. То есть это тот мир, где всегда есть уютная квартира на Бейкер-стрит и всегда обитают Холмс и Ватсон. Однако, несмотря на то, что какие-то подтверждения теории про викторианскую ностальгию есть, списывать все исключительно на нее было бы достаточно опрометчиво. Если мы посмотрим на многочисленные интерпретации и адаптации вселенной Шерлока Холмса, то мы увидим, насколько персонаж вообще оказывается пластичным. Ну, скажем, даже если брать один из самых популярных примеров, да, то есть Шерлока BBC, то видно, каким пластичным оказывается образ. Тем более, если вспоминать мультик Миядзаки, то, например, мы видим, что вселенную Холмса можно вообще перенести на мир собак. Таким образом, получается, что здесь-то дело как будто бы и не в викторианстве, если у нас может меняться не просто эпоха, но и вообще даже и биологический подвид персонажей. Так в чем же тогда получается дело? Чем тогда можно объяснить вот такую неприходящую и долгоиграющую популярность? Ну, кроме, конечно, самой по себе популярности, тут важно учитывать еще некоторую ее особенность. Все-таки популярных персонажей и популярных текстов достаточно много. Тут можно процитировать поэта Эллиота, который сказал, что, возможно, главная загадка Шерлока Холмса состоит в том, что мы, когда о нем говорим, неизбежно поддаемся фантазии о том, будто бы он реален. И вообще разговор о долгоиграющем культе мне кажется невозможен без этого комментария, да, без темы, к которой мы постоянно возвращаемся. То, как персонаж, по сути, затмил своего создателя и от него отделился. Здесь нам стоит, наверное, на секундочку вернуться в конец 19 века и вспомнить о том, что вопрос «Жив ли Холмс?» волновал читателей с самого начала, с чем, собственно, участники медиа-среды этого периода довольно активно заигрывали, да, немножко вот потакая этим фантазиям и эксплуатируя некоторую читательскую наивность. А вот читательская наивность действительно возникает не случайно, потому что здесь мы можем снова вспомнить социолога культуры Майкла Сейлера, который писал о Холмсе и как раз о его культе. Сейлер выделяет два типа читателей – наивных и иронических, причем не просто читателей, да, а тех читателей, которые верили в Шерлока Холмса. Причем верили либо в наивном случае на полном серьезе, либо во втором случае, ну, верили в кавычках, да, то есть иронически. Это разделение для нас важно. Результаты некоторых соцопросов, в частности, да, британских медиа, показывают, что действительно есть читатели, которые верят, что Шерлок Холмс не то чтобы существует сейчас, но, по крайней мере, действительно был реальным историческим персонажем. И там, на самом деле, даже приводятся некоторые курьезные примеры. Вот, согласно некоторым ответам, Уинстон Черчилль якобы был вымышленным персонажем, а Шерлок Холмс вполне реальным. Но это так, это несколько анекдотическая история. Что здесь важно для нас, если мы вернемся к этим наивным и ироничным читателям, к этому разделению? На самом деле, вот эту долгую популярность и долгую, не побоюсь сказать, жизнь Холмсу во многом обеспечили, в общем-то, и те, и другие, но по-разному. Тут имеет смысл поговорить, наверное, об одном из самых ярких проявлений вот этого наивного чтения. Это письма Шерлоку Холмсу. Самое первое письмо так называемого наивного читателя Конан Дойль получил еще в 1890 году, то есть это было до начала его сотрудничества с журналом «Стрэнд». А как мы помним, именно «Стрэнд» сыграл очень важную роль в этой практически мгновенной популярности. Что это было за письмо? Собственно, об этом письме потом вот Дойль с удивлением рассказывал. Такой некоторый американский торговец табаком на полном серьезе интересовался у писателя, где можно приобрести вообще ту самую монографию Холмса, о 140 разновидностях табачного пепла, ну, та, которая упомянута в этюде в багровых тонах. Ну, и вот это письмо было, вероятнее всего, первым из целого ряда вот многих подобных писем, которые впоследствии начали приходить и приходят до сих пор. Еще в самом начале холмсианы такого рода письма приходили и на Бейкер-стрит, хотя там еще не было дома с таким адресом, и Конан Дойлю, и в редакцию Стрэнда, и Джозефу Беллу, да, бывшему учителю Дойля, который считается основным прототипом Холмса, хотя и не единственным. Что интересно, что письма как начали приходить, так, в общем-то, и не перестали, даже после смерти Конан Дойля в 1930 году. Для нас, на самом деле, еще важно вспомнить, что сам по себе дом с номером 221, но не 221 бы, появился на Бейкер-стрит только в 1930-е. И тогда это помещение досталось банку. И письма просто начали приходить пачками. Хотя, напоминаю, это уже было даже после смерти Конан Дойля. И в какой-то момент банк даже нанял отдельного секретаря эти письма разбирать и на них отвечать. При этом секретарю не разрешалось сообщать, что Холмс не существует. В ответах нужно было отвечать, что сыщик вышел на пенсию и сейчас в графстве Сассекс разводит пчел. Письма писали очень разные люди. Наверное, письма от детей, да, или там совсем юных подростков, которые, предположим, зовут его в гости, говорят, что «мама не будет против, ты можешь жить у меня в комнате», но это и вряд ли удивляет, да, наивная вера от ребенка. Тут интересно, что у писем есть и взрослые авторы. Некоторые из них просто хотели выразить свое там уважение или восхищение, да, то есть, ну, по сути, такое просто фан-письмо. Но были и авторы писем, которые действительно обращались к Холмсу за советом, полагая, что пишут реальному человеку, который способен им помочь. На самом деле это даже достаточно грустно. Вообще, здесь я могу вас отослать к материалу, который я также готовила для Арзамаса, и к подборке переведенных мной писем. Они действительно очень разнообразные, то есть от забавных и трогательных до достаточно печальных. Вообще, вот это проявление именно наивного чтения, да, то есть вот эти вот письма, приходящие на Бейкер-стрит, показывают, ну, очень интересную, по сути-то, вещь, насколько Холмс оторвался от своего исходного контекста. И это, о чем я говорила в начале, да, что не вся история здесь про викторианскую ностальгию, ну, потому что какая здесь будет викторианская ностальгия, если люди уже во второй половине 20 века пишут персонажа, которого считают живым. Здесь, я думаю, что нам нужно поговорить и о другом типе читателей, которые выделяет, да, упомянутый мной Майкл Селлер. Это вот эти вот ироничные читатели. Ироничные читатели на самом деле прекрасно понимают, что имеют дело с художественной прозой. И то, что герои вымышлены, и что Конан Дойль, собственно, их создатель, а не литературный агент Джона Ватсона. Но, тем не менее, они подключаются к определенной вот игре. И здесь нам необходимо поговорить о таком феномене, как шерлокианская игра. Хотя, на самом деле, у нее названий очень много. Шерлокианская наука, да, или шерлокианские исследования. Что это, на самом деле, такие за исследования? Это попытки такого очень дотошного исследования текстов Дойля. Эти исследования были посвящены либо попыткам как-то справиться с противоречиями, которые могли быть в текстах, ну, например, почему Ватсона где-то зовут Джон, а где-то Джеймс, ну, либо они должны были прояснить какие-то вещи, которые в каноне, то есть, да, в оригинальных текстах приговорены не были. С одной стороны, мы имеем дело будто бы с такой практически научной работой, с другой стороны, это на самом деле своего рода такой, ну, практически фанфикшн, который замаскирован под эту научную работу. Что я вот имею в виду, например, под непроговоренными деталями? Ну, скажем, это попытки что-то понять про семью Шерлока Холмса, да, то есть какое у него происхождение. Или выяснить, какой университет он вообще окончил, если окончил. Чем это все-таки отличается, да, от филологической работы? Потому что, ну, понятно, что вроде бы как и филолог, который не включен в эту игру, но вроде бы тоже действительно работает с какими-то мелочами, которые есть в тексте, или, может быть, пытается проинтерпретировать как-то, объяснить что-то, что в тексте прямо не проговорено. В чем вроде бы разница? Но тут разница как раз в том, с чего я начала разговор об ироничных читателях. Здесь важно, что при этом вообще игнорируется именно художественная природа текста. Конан Дойль здесь не более чем литературный агент. На прошлой лекции я когда говорила про медиасреду, которая окружала тексты, я упоминала, например, да, что в 1902 году в Кембриджском журнале вышла статья, которая вообще указывала на какие-то неточности и ошибки у Ватсона, не у Дойля. И вот эта публикация, например, она считается, да, такой одной из первых в ряду этого ироничного холмсоведения, можно назвать это так. Второй, гораздо более яркий прецедент, да, более яркая публикация – случается в 1912 году. Это публикация Рональда Нокса, который на тот момент был оксфордским студентом. Кто такой вообще Рональд Нокс? Помимо того, что он впоследствии станет достаточно известным в свое время автором детективов, причем в период, который считают золотым веком детектива. Я напоминаю, что золотой век детектива – это, ну, примерно межвоенный период, да, преимущественно Британия, хотя есть и американские авторы, которые сюда причисляют. Рональд Нокс станет не просто в этот момент известным автором, но еще и теоретиком детектива. То есть он составит довольно известный до сих пор «Декалог Нокса», или такие «10 заповедей детектива». То есть что это такое? Да, это такой набор правил, которым якобы должен следовать уважающий себя автор детективов. Например, да, не использовать больше одного секретного прохода, там, не использовать двойников, не вводить фигуру преступника в самом конце текста и так далее, и так далее. Почему я вообще заговорила об этих правилах? На самом деле, это отчасти подчеркивает некоторую игровую природу, так или иначе, вообще связанную с детективом. Здесь интересно, что на самом деле Нокс с такой напускной серьезностью пародирует те методы, которые применялись к трактовке библейских текстов. Согласно теории Нокса, холмсианский канон, по аналогии с библейским каноном, якобы складывается на самом деле из текстов, которые написаны разными авторами, то есть разными Ватсонами, а не одним. И расхождение объясняется именно этим, и совершенно не ошибками Дойля. Хотя Дойль там тоже в какой-то момент возникает, но исключительно как редактор текстов, а не как их создатель. Но на самом деле настоящий всплеск такого рода работ все-таки случился в 1930-е годы. Ну, что на самом деле понятно, это объясняется, ну, смертью Конан Дойля, который дополнительно, понятно, вызвало некоторый новый всплеск интереса к его персонажу. И в качестве подтверждения того, каким вообще был размах вот этого, да, ироничного холмсоведения, можно посмотреть, например, на сборник, двухтомник. В 2011 году вышел первый из двух томов подборки ярких шерлокианских исследований. Что интересно, что среди авторов этих текстов будут, ну, достаточно известные фигуры. Скажем, Алан Милн, который нам известен сейчас как автор «Винни-Пуха», но его авторству принадлежит и детектив «Тайна Красного дома». Также мы увидим здесь, предположим, Дороти Сейерс, одну из признанных, да, королев детектива Золотого века, наравне с Агатой Кристи. Мы увидим здесь и американца Рекса Стаута, да, создателя Ниро Вульфа. Ну и, как мне кажется, вообще вот этот вот размах и довольно яркий набор имен действительно здорово иллюстрирует, насколько популярна была эта игра, ну, по крайней мере, да, вот в определенных кругах. Чем для нас важен вот этот вот разговор, да, о вот этой шерлокианской квазинауки. Здесь есть два момента. И оба нас отчасти возвращают к тому, о чем мы говорили на прошлой лекции. Один момент связан, да, с условным расколдовыванием мира, а другой связан с особенностью того, как функционировала фан-культура, да, на рубеже 19-20 века. В прошлый раз я, ссылаясь на социолога культуры Майкла Сейлера, говорила про концепцию расколдованного мира и говорила о том, как Холмс помогает вот этот познаваемый, якобы обыденный мир заколдовать обратно, да, используя в таком почти волшебном ключе свой интеллект. Почему я об этом напоминаю? Потому что благодаря вот этой шерлокианской игре взрослые и даже порой серьезные люди могли дать волю своему воображению и действительно сосредоточиться на некотором игровом начале вот этой квазинауки. Но, с другой стороны, они при этом все равно использовали свой разум и использовали свою логику. И вот это совмещение работает точно так же, как совмещаются рациональные и практически волшебные в образе самого Шерлока Холмса. Возвращаясь вообще к теме того, как функционировала фан-культура на рубеже 19-20 века и что изменилось потом, то тут важно заметить, что условные фанаты, ну или поклонники определенного автора или текста, имели просто меньше возможностей для коммуникации друг с другом. И коммуникация, на самом деле, в основном совершалась между, предположим, читателем и журналом, да, или читателем и автором. В какой-то момент, когда развивается вот эта вот шерлокианская наука, начинает появляться целое сообщество, да, посвященное Шерлоку Холмсу. Собственно, одно из таких сообществ — это Baker Street Irregulars, которое появилось в 34 году. И, собственно, вот заседание которого я упоминала в начале, которое возмутило Дойля-младшего. Чем именно это объединение поклонников Холмса выделяется среди прочих, ну, мало ли, объединений, которые поднимали бокалы за Шерлока Холмса? Тут интересны, наверное, масштабы. Во-первых, ну скажу сразу, что это сообщество существует до сих пор, и оно довольно многочисленно. Если мы посмотрим на имена, которые на протяжении разных периодов фигурируют в списке участников этой группы, мы увидим писателя-фантаста Айзека Азимова, мы увидим Нила Геймана, Рекса Стаута, и, что интересно, ну вообще 32-го и 33-го президента США Франклина Рузвельта и Гарри Трумана. Они заявлены как почетные члены общества. Одним, наверное, вообще таких из излюбленных занятий многих участников этой группы было создание собственных текстов о Шерлоке Холмсе, то есть так называемых, да, историй-пастишей, где фигурируют уже знакомые персонажи. Среди них есть даже те, кто, в принципе, добился в этой сфере некоторой определенной славы. Например, Лори Кинг, которая написала длинную серию романов, где действует некая Мэри Рассел, протеже уже вышедшего на пенсию Холмса. Вообще нужно понимать, что вот у таких шерлокианских пастишей, да, литературные шерлокианы, история довольно длинная. Она началась, ну, даже не в 20 веке. Многочисленные пародии, подражания и так далее начали выходить не просто при жизни Конан Дойля, а вполне себе даже параллельно с выходом даже уже самых первых текстов. Ну, просто чтобы, наверное, оценить некоторый масштаб, тут можно посмотреть на серию, которую публикует американское издательство Special Press. Серия называется 223B. И я здесь не оговорилась. Они публиковали тексты, которые будто бы жили по соседству с оригинальными. То есть не 221B, а 223. Ну и почему, собственно, по соседству? Потому что вот как раз-таки, да, это ровно вот наборы вот этих пастиши. Сборники пародий и подражаний, которые публикуют издательство, насчитывают аж 9 томов. Ну, правда, даже согласно ремарке издательства, качество этих текстов очень явно варьируется. То есть, ну, например, среди текстов есть пародии, предположим, ну, достаточно именитых авторов, и здесь я должна вспомнить Джеймса Мэтью Берри, известного как автора, наверное, тоже бессмертного персонажа Питера Пэна, так и, предположим, юношеские рассказы, которые школьники писали для своих, соответственно, школьных журналов. Но что нам здесь на самом деле интересно? Самые ранние подражания, включенные в текст, были написаны еще в 1888 году, то есть это еще даже до истории отношений Дойля со Стрэндом. Вообще, можно было бы предположить, что вот такие вот простейшие пародии — это какая-то, ну, исключительно, да, может быть, англо-американская история, по крайней мере, на ранних этапах. Однако, ну, география приключений Холмса, она в этот момент довольно обширная. Это не только там Греция, ну, или, предположим, не знаю, Германия, но и в дореволюционной России. Авторы отправляли Шерлока Холмса в самые разные вообще уголки Российской империи. То есть мы можем найти маленький газетный фельетон про Шерлока Холмса в Пензе, например, или 300-страничную книжку про Шерлока Холмса в Сибири. Так что диапазон здесь был достаточно широкий. Говоря про разные форматы, то есть среди них была ужасно интересная мистификация. В 1908 году журнал «Огонек», собственно, как и ряд других изданий, опубликовал, ну, как некоторый набор текстов о приключениях Холмса в России. Один из номеров содержал телеграмму, которая была написана якобы от лица Холмса, который считает, что опубликованные тексты порочат его репутацию, не соответствуют действительности, и который сообщал, что он немедленно выезжает в Петербург, чтобы найти вообще автора текстов, которые, по его словам, его репутацию порочат. После того, как Холмс якобы сообщил, что выезжает в Петербург, редакция опубликовала нечто вроде репортажа, подробно описывая его приезд в Петербург. Описание это, естественно, заканчивалось эффектным появлением Холмса, собственно, в редакции. Дальше следовало огоньковское описание попыток вообще Холмса добиться конфискации текста и узнать имя автора. Показательно, что вообще дело Огонька завершается разоблачением Холмса и полным фиаско, потому что даже несмотря на весь свой якобы недюжинный интеллект, сыщик так и не мог понять, что автором рассказов, против которых он боролся, оказался сам редактор. И в конце редактор произносит такой назидательный монолог. Теперь же прошу прощения за эту шутку. Но редакция вправе ответить мистификации на мистификацию. Шерлокиада, правда, набила уже оскомину. Как вы сами убедились, в конце концов, пресловутый метод – та же палка о двух концах. Но вред, который он нанес, неизмеримо глубже интереса, который он мог возбудить. Да, он развратил все, к чему прикоснулся. Не только детей и юношей, он развратил и взрослых, что опаснее всего, ибо чтобы взрослый человек заразился микробом шерлокиады, нужно прежде всего, чтобы он сошел с ума. За вот этой разоблачительной концовкой следовал эпилог «Сыщик». Вообще персонаж исключительно вымышленный, то есть его приключения были просто придуманы редакцией, и вообще это все такая попытка снять с истории Холмса некоторый романтический ореол. Насколько вообще успешно оказалась попытка, да, показать опасность чрезмерного увлечения рассказами о сыщиках, непонятно. Но нужно сказать, что на тиражах «Огонька» оно отразилось весьма благоприятно. Ну, на самом деле, это вот я рассмотрела один конкретный пример, да, то есть это относительно ранний пример из имперской России. На деле же мы понимаем, что вот, ну, вообще текстов, которые, да, эксплуатируют так или иначе кондойских персонажей, там впоследствии будет очень много. И тут, конечно, интересно, что Шерлок Холмс будет в них сталкиваться с самыми разными персонажами, которые и реально существовали, и нет. Холмс, например, достаточно регулярно, я имею в виду не один текст, да, а целый некоторый ряд оказывается, предположим, да, в компании, там, предположим, доктора Джекила. Или ему оказывается поручено найти и поймать Джека-потрошителя, потому что понятно, что Джек-потрошитель все-таки одно из самых громких нераскрытых дел в истории. Продолжая ряд персонажей в одном ряду, с которыми он оказывается, можно вспомнить, например, Зигмунда Фрейда. По крайней мере, именно его пациентом в романе Николаса Мейера, который вышел в 1974 году, оказывается Холмс. Ну, то есть Холмс на самом деле отправляется к Фрейду вообще лечиться от своей наркотической зависимости. И фильм еще есть одноименный по этому роману. Чем это интересно? Чем, например, интересен контраст между Холмсом как пациентом Фрейда и Холмсом, который охотится на Джека Потрошителя? Но мне кажется, здесь интересно, как он путешествует между разными контекстами. Оказывается, за пределами привычной викторианской Британии. Персонаж оказывается способным путешествовать не только между странами, не только между временами, но и практически между разными литературными вселенными. Вообще, жанр кроссовера, то есть совмещение там разных вымышленных миров, он не очень редок, в принципе, да, в этом шерлокианском ряду. Так скажем, соединение мира Шерлока Холмса с миром Говарда Филлипса Лавкрафта и его мифологии Ктулху, оно вообще не очень редкое. Тут, ну, в качестве примера можно привести как минимум один сборник, хотя на самом деле текстов больше. Сборник «Тени на Бейкер-стрит» весь полностью просто состоит именно из текстов, которые комбинируют эти две вселенные, лавкрафтовскую и Конан Дойлевскую. Один из самых известных текстов, который входит конкретно в эту антологию, ну и, наверное, в принципе, один из самых известных текстов, которые очень наглядно комбинируют эти два мира, это текст Нила Геймана, да, то есть известного британского автора фэнтези. Текст называется «Этюд в изумрудных тонах». Таким образом, мы понимаем, что на самом деле долгоиграющая популярность образа связана отнюдь не только с ностальгией по викторианству, но и с самыми разными факторами. И с игровым элементом, с сочетанием узнаваемости и пластичности образа, которому позволяет путешествовать из книги к книге, из страны в страну, из фильма в фильм и так далее. В рамках курса мы посмотрели, как Конан Дойл смог отреагировать на порой весьма парадоксальные черты и запросы, очень контрастные, на самом деле, поздневикторианской эпохи и также ее публики. И в итоге создать такой образ, который оказался, ну, не просто успешным в моменте, но и долгоиграющим успешным. То есть, как он стал именно тем самым персонажем, который никогда не жил, но никогда не умрет. Над курсом работали редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии Coworkast. Если вам понравились лекции о Шерлоке Холмсе, послушайте курс Льва Лурье «Бандитский Петербург Серебряного века».